Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здрав, будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня, насколько я понимаю, мы продолжим отвечать на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Да, мы с тобой как стахановцы. Сначала долго-долго копим, терпим, а потом пытаемся сразу же пачкой все-все-все рассказать. Угу. Долго запрягаем, но уж если запрягли, то нас не остановить, да? Да. Тут надо пояснить, чтобы люди, во-первых, знали, откуда мы их берем, а во-вторых, сами знали, где писать эти вопросы, если будут у них какие-то уточнения или комментарии. Это необходимо делать на нашем официальном сайте Народного славянского радио slavradio.org или же на нашей официальной странице в YouTube youtube.com/slavradio. И вот там под роликами, которые мы с Алексеем записываем, мы вот и брали вот эти вопросы и комментарии. Итак, у нас была передача с названием «Что такое хуцпа? Доверяй, но проверяй». Андрей Чернов написал такое пояснение. «Алексей, Михаил, вы, ребята, большие молодцы. Очень хорошую работу делаете». Вот всегда так. Сначала хвалят тут, а потом дальше будет по-другому. «Но, может быть, не будем, в кавычках, усугублять эфиры», кавычки закрываются, и пошли страшные слова. «Гавахами, хуцпами, гешефтами и тугундерами». Честное слово, я половину вообще не знаю, чуть даже вот последнее вообще не слышал. «Этого всего и так в интернете предостаточно. Я это к тому, что мне бы, нам бы, это и так именно написано, очень не хотелось потерять эту площадку под названием Народное славянское радио. Я серьезно. Народ сюда заходит с представлением о текущей реальности, в кавычках, текущей реальности в стране. И никто вас ни в чем не осуждает и тем более не винит. Странно, кто послушает эту передачу, поймет, что все-таки некоторые обсуждают. И даже винят. Здравомыслие всегда возьмет верх. Прошу вас, не нужно, в кавычках, бросаться в крайности, кавычки закрываются. А если у кого будут сомнения, разъясним. Благодарю». Так, ну чего, наверное, мне сначала начать, да? Да уж давай, пари правду матку-то. Режь, выдавай в народ. Как-то там сугундерово-стахановскими методами. Ну, тут смысл-то не в том, чтобы мы сейчас начинали переходить на вот такие слова, которые вообще, ну, к нашему народу, к нашей расе не имеют отношения. Тут дело в том, что мы пытаемся передать суть, которая закладывается в эти слова, поступков, дел, и как с помощью этих поступков и дел происходит управление теми, кто, к сожалению, для которых эти слова, ну, вроде что-то значат, а что именно, как это работает, непонятно. Вот именно поэтому мы и обратили на данном случае на слово «хуцпа» внимание, и была записана эта передача. А это не означает в том, что мы теперь все время будем только вот такими вот матершинными словами, ну, в общем, непонятными словами разговаривать. Вот мое мнение как-то так. Угу. Давай простой пример приведу из жизни. Вчера у нас был разговор. Звонит одна барышня. Ну, там надо было кое-что обсудить. Она говорит: представляешь, с мужем, с детьми ездим, ну, там, на курорте. Ездим, и застала нас врасплох. Ну, вот не успеваем доехать, ночь достает нас, и надо где-то остановиться. Ну, сейчас на курорте начинается сезон, поэтому там достаточно большое количество мест, где предлагают остановиться. И мы так поспрашивали, где-где-где. Надим уже говорит: а вот здесь можете остановиться. Как раз вот я там представляю помещение, все такое. Ну, хорошо, а сколько будет переночевать? Ну, вот на вашу семью 2500 рублей. Ну, ладно, хорошо. Ну, они, значит, свои вещички туда приносят, все разложились, все замечательно. Отдали 2500 рублей вперед и начинают, значит, там отдыхать. А утром происходит следующее. Смотрит, а нет, мужичок куда-то собирается, своим чемоданчиком говорит: а куда вы собираетесь? Я, говорит, я домой поехал. Не поняли. Ну, я, говорит, вот здесь вот отдохнул, теперь дальше еду. Так вы не хозяин? Нет, говорит, я не хозяин. И в этот момент входит хозяин. И хозяин говорит: здравствуйте, здравствуйте. Ну, вы здесь переночевали, да, все такое, хорошо, здорово. А, деньги, говорит, а вот мы этому человеку отдали. Он говорит: а, да-да, я сейчас это, ну, вот они отошли в сторону, тот ему дает. Хозяин такой говорит: уже третий раз он сдает людям по 2500 рублей, хотя я за 1500 сдаю. То есть это тот мужичок, который относится к одному определенному виду людей и по наружности, и по поведению. Он вот таким образом, живя неделю у этого дядьки, три раза сдавал разным людям это помещение и делился с хозяином. То есть хозяин за 1,5, а он за 2,5. Ну, посчитайте просто, вот как на ровном месте что происходит. Ни в коей мере я не осуждаю такого человека, это его жизнь. Я просто смотрю на то, что люди наши попадают в такие ситуации и не понимают, что происходит. Не понимают, как быть. А другие люди эти ситуации устраивают. И для одних норма вот это, а для других это же не норма. Вот для того, чтобы понять, что происходит и как происходит, мы эту передачу и записали. Это ни в коем мере не говорит о том, что среди других народов, иных народов, нет честных людей. Есть такие люди. Но при этом есть определенные другие люди, которые пользуются таким способом везде и постоянно. И что необходимо, понимая и осознавая это, просто-напросто задавать вопрос при общении с другим человеком. Что он делает, почему он делает и как делает. И самое главное, понимать, как себя вести. Вот для чего была записана эта передача, а не чтобы кого-то там в очередной раз загрузить чем-то, напугать или кого-то обозвать. Нет. Наша задача была в мягкой форме сказать, что это есть. И не более того. И примеры такие в жизни постоянно случаются. И для того, чтобы правильно как-то осознавать что-то, необходимо правильно называть что-то. Ну, есть такое понятие. Если уж ты назвался груздем, то полезай в лукошко, да? Если мы не будем вещи называть своими именами или действия не будем называть своими именами, то в этом случае мы будем далеки от какого-то совершенства, от познания этого мира и от правильной жизни в этом мире. Еще раз, вот для этого и была записана передача. Смаковать как-то дополнительно, что-то там вносить и постоянно сидеть на этой теме, я лично не собираюсь, меня эта тема не интересует. Поэтому, Андрей, я не собираюсь писать какие-то дополнительные ролики по этой теме, если, конечно, ты сам или кто-то другой не попросит что-то дополнительно рассказать или разъяснить. Ну вот как-то так. То есть, как пионер, честно обязуюсь просто так не поднимать темы без причин на то. Следующая реплика, следующий вопрос, который был написан под нашим роликом с названием «Никогда не говори никогда». Там мы обсуждали довольно-таки интересную тему, поэтому, когда мы вот говорим о какой-то передаче, я бы советовал людям, которые это не смотрели, просматривать. Потому что во многих передачах есть такие моменты, которые действительно при правильном использовании помогут вам в жизни лучше как минимум разобраться, а то как максимум ее и в лучшую сторону направить. Итак, передача «Никогда не говори никогда» и реплика, которая... написал нам Сергей Долгих или Долгих. Интересно, закон Паретто работает? 100% выполненной работы, 20% польза, а 80% необходимые действия для создания пользы. Цели всегда при достижении меняются, и их ценность, соответственно, тоже. Так, ну вот я сначала как бы от себя маленько поговорю. Вроде действительно слышал, что есть какой-то закон, что результат... к которому ты стремишься, он на самом деле зависит от небольшого количества усилий, но каким-то образом правильно направленных. Вот тут как раз 20% про это говорится. А мол, 80% это вот их можно было бы, эти усилия бы и не прикладывать, а результат все равно бы был тот, который надо. Но вот как бы это сразу понять-то? Вот если пословица, знал бы, говорит, где упасть, соломку бы подстелил. Поэтому вот для меня пока, где понять тут 20%, которые надо делать, а где 80%, которых не надо делать, для меня это пока непонятно. Это вот то же самое, когда говорят, что, например, у нас в ДНК там сколько-то процентов это генетический мусор. Вот честно не могу понять. Как так тело настолько совершенное и как-то такое большое количество в нем мусора генетического. Поэтому я вот, к сожалению, не настолько в этой теме мудр, чтобы дать Сергею Долгих на этот вопрос компетентный ответ. Может, ты чего посоветуешь? По поводу мусора давай одно уточнение произведу. Если в библиотеку, ну, например, в Ленинскую, или в библиотеку Ватикана, или в какую-то другую, которая не сгорела, попадет мудрый человек, он будет рад этому всему, что он видит вокруг, и будет применять это с пользой. А если попадет какой-нибудь папуас, опять же, это я слово в кавычках применяю, или бандерлог, то он будет воспринимать все окружение с точки зрения того, а как это можно применить к его быту. Что-то подо что-то подложить, из чего-то сделать себе укрытие, из чего-то сделать себе вот это, или вот это. А все остальное для него будет мусор. Все остальное, в том числе и ценнейшие какие-то писания древние, картины, это для него будет мусор или строительный материал. Поэтому, когда кто-то из ученых заявляет, что вот там огромнейшее количество в ДНК – это все мусор, это те бандерлоги и папуасы, которые не понимают, какая ценность хранится в этом, в кавычках, мусоре. В этом, по их словам, мусоре хранятся генетические знания и память наших родов древних и наработки, которые здесь необходимы нашим телам для того, чтобы хорошо жить на этой земле. И если кто-то еще этого не понимает, я сочувствую ему. Но такого человека я называю просто ученый. Ученый кот, ученый медведь, которого научили нажимать на какие-то кнопочки и за это получать какие-то вкусности и сладости, и который дальше этого никуда не продвинется. А вот человек науки, который может постигать этот мир, который живет по ведическим основам, он никогда не назовет то, что ему неизвестно, мусором. Он сначала хорошенько разберется и задумается, если это есть, значит, это кому-нибудь надо? Дальше Маяковского читать. Итак, закон Паретта. И да, и нет. Если мы построили станок, который позволяет автоматически что-то делать, то в этом случае да, создание его заняло какое-то время. Например, мы потратили 2-3 дня. И этот станок пока еще ничего не произвел. То есть 100% времени мы потратили на его изготовление, продукции – ноль. Значит, уже получается не соотношение 20 к 80, а соотношение 100-0. 100% потрачено на изготовление станка, но при этом выхлопа от него 0. А вот если дальше он будет работать, например, год, 10 лет, 100 лет и производить нужную продукцию, то в этом случае тогда наши трудозатраты на производство этого станка будут все меньше, меньше, меньше стремиться к нулю. А польза, то есть выполненная работа, польза, будет стремиться к 100%. Само собой, 100% мы не достигнем, потому что все равно будет какой-то труд, надо что-то принести, что-то отнести и так далее, и тому подобное. 100% пользы мы не достигнем. Но при этом уже у нас будут поменены цифры 20 на 80, а 80 на 20 как минимум. А может быть, еще в большем соотношении они изменятся. Вот такой мой ответ. Но, честно говоря, я не понимаю, при чем здесь передача «Никогда не говори никогда» и вопрос про закон Паретта. Ну, я тоже не понимаю, но то, что ты ответил, я считаю, это хорошая именно фраза, что, опять же, когда люди какую-то грань выводят и говорят, ну, все, теперь вот только так оно есть, если у кого-то это так, то это не означает, что это у других это так, или это так через какое-то время не изменится. И вот если брать вот применительно к этой ситуации, то, наверное, вот как раз сейчас отгадка-то и пришла, почему этот автор этого комментария и задал вопрос. Мы же как раз говорили про изменения. И вот здесь получается, да, допустим, если как разбирать сферического коня в вакууме, да, как иногда любят делать британские ученые, не только британские, то, возможно, да, там вот будет именно так. 80% там можно было и не делать, а 20% вот оно точно надо было делать обязательно. Но в жизни маленько по-другому. Все течет, все меняется. То, что до этого было так, не обязательно будет так в чуть более позднем времени. Так что все нормально. Угу. А еще есть такой принцип мухи, который люди часто применяют. Это с разбега, с разлета ударяться в стекло. и биться по этому стеклу до тех пор, пока силы есть. Вот там вообще выхлоп пустой 100%, а польза 0%. Поэтому и здесь в этом случае закон Парето не работает. В общем, просто-напросто вы определитесь, кто вы – человек, ну тогда вы можете управлять этой жизнью. Если не человек, а человекообразное существо, тогда кто-то в этой жизни чем-то управляет. И в том числе и чем-то становитесь вы. И тогда тоже закон не работает. Ну, ладненько, закончили с этим интересным законом, давай дальше. Как ты умеешь быстро переключать темы, причем так, чтобы в итоге с юмором получалось, с шуткой, с радостью. Так, дальше. У нас была передача «Давайте поговорим о телегонии». Там за нее нас потом журили, что надо было сразу говорить, которую мы записали продолжение этой передачи. Ну, в общем, кто не видел, посмотрите эту передачу, у нас есть и продолжение этой передачи. И вот под этой передачей Ольга Николь нам написала: «Вот интересно, если дочерь сама...» Так, во-первых, чувствую, опять нам надо будет 16+ писать здесь, а то сейчас всякое бывает. Ольга Николь пишет: «Вот интересно, если дочерь сама хочет иноземца, у нее уже испорченная душа? Другими словами, она биологическая вырожденка?» Так, ну чего, опять сначала мне какую-нибудь наплести чего-нибудь, а потом ты расплетешь? Да уж скажи что-нибудь, скажи. Соизволь. Ох, что-то я все-таки считаю, что ну не просто так вот дочь внезапно появилась в там, например, в 18 лет вот ниоткуда взялась с определенным вот уже характером, и тут же вот сразу ее, понимаешь, потянуло на иноземца. Мое мнение, что перед этим она же где-то же жила, и вполне возможно, она даже была маленькая, и вполне возможно, она даже как-то воспитывалась в какой-то семье, и вполне возможно, что вот это воспитание, которое прививалось, а особенно мне понравилось, и это я проверяю, очень похоже, что так фраза, что «не учи детей, они все равно сделают так, как делаешь ты». И вот поэтому, если вопрос тут идет о дочери сама хочет иноземца, я бы, наверное, перенаправил вопрос к маме и к папе. А как так получилось, что дочь сама хочет иноземца? Может, вот вторую часть этого вопроса надо к родителям отправить, а не к дочери? Благодарю. В общем-то, ты уже ответил на этот вопрос, потому что примерно то же самое хотел сказать я. Только здесь надо уточнить. Иноземец что имеется в виду? Может быть, инородец? Потому что иноземец – это тот, который живет на иной земле. А иная земля может восприниматься по-разному. Ну, во-первых, это может быть заграница. Это может быть земля с иными свойствами. Ну, например, у вас чернозем, а там суглинок или песчаная почва. Или, может быть, земля имеется в виду как планета, прилетевшая с другой планеты, с иной земли, иноземец. Поэтому, я думаю, здесь, скорее всего, шел разговор про инородца, то есть из другого рода выходца. И вот тут стоит естественный вопрос. А почему у нее это желание появилось? Почему, например, корова захотела встречаться с лосем? Идет корова по лесу, навстречу лось. Она ему: «Здравствуй, я корова, большое вымя, а ты кто?» «А я лось, большие...» Ну, в общем, просто лось. Так вот, нормально в природе так устроено, что вот такой сценки происходить, ну, наверное, не будет. Или когда корова бежит по лесу, вся такая радостная, восторженная, язык на плече, глаза в сторону. «Корова, ты откуда?» «Ах, от верблюда!» Вот я думаю, что такого тоже здесь не произойдет. В природе это просто не может быть. Вопрос, а почему так происходит у нас? Но ведь уже многие-многие люди отмечали, что вот почему-то синие птички живут с синими птичками, красные с красными. И в природе не разрушается их бытие. У них все хорошо и складно. Вот они живут и здорово. А у нас чего-то постоянно вбрасывается какие-то темы о том: «А давайте вот мы попробуем вот так. А давайте мы попробуем вот этак». Ну что, не наелись уже, не испробовали? Я ни в коей мере не говорю, что инородные люди или человеки, они плохие. Нет. Они созданы богами для какой-то определенной цели здесь на Земле. Так же, как и мы здесь существуем для какой-то цели на Земле. и уже много-много раз говорил, если я считаю, что нужно всех свести в одно целое, чтобы не было разновидностей человека, значит, я нарушаю задумки божественные. А если я нарушаю задумки божественные, я кто? Я богоборец становлюсь. Богоборец. Богоборец переводится как Израиль. Но я к Израилю отношения не имею. И я не собираюсь богоборствовать. Я собираюсь жить по тем поконам, по тем устоям, которые естественны и свойственны мне и моему роду. По тем заповедям, которые я получил от своих родов и от мудрых людей из моего рода. Поэтому в первую очередь необходимо задать вопрос не нам, а как это воспринимать, испорчена у нее душа, а задать вопрос тем родителям, которые задают этот вопрос нам. А вы что сделали для того, чтобы девочка понимала, как надо жить на земле, чтобы она не занималась богоборчеством только из-за того, что ей рассказали, что шоколадный заяц более ей подходит, нежели простой русский человек. А мужчина, например, не желал какую-то мулатку или креолку или кого-то еще, потому что у него рядом существуют прекрасные женщины, которые могут с ним хорошую семью создать. Опять же, я не против мулаток и креолок, я не против шоколадных зайцев. Они все нужны, и пускай они живут и здравствуют, и пускай у нас все будет с ними хорошо, пускай мы будем друг друга любить и уважать. Но когда дело доходит до продолжения рода, то в этом случае стоит задуматься, а какой он род? И нам, когда начинают рассказывать о том, что очень много гениальных людей, которые там по смеси, я спрашиваю, сколько много? Приведите, пожалуйста, примеры. И как-то все упирается в Пушкина, ну, там еще в 2-3 личностей. Но прошу прощения, за это время были миллионы, миллиарды людей на этой земле. И среди них было много-много тех, которые связывались не по роду своему, а там, где гениальные люди-то, покажите мне. Много их гениальных людей. И получается, что там, где общество придерживается своих принципов жизни, неважно, татарин ты, еврей ты, русский, негр или там еще кто-то, но там как-то все норма, там все как-то стабильно, там все подчиняется определенным правилам, принципам. И там стабильность здоровых и нездоровых людей, она достаточно, в общем-то, ровная. Она показательна с точки зрения научных каких-то данных, статистики. А там, где у нас происходят смеси, там вдруг и по здоровью какие-то, то взлет, то провал, причем провалов чаще и больше встречается, то еще по каким-то признакам, то взлет, то провал, и причем по этим признакам провала тоже больше встречается. Но давайте просто на статистику-то посмотрим и скажем, нужно нам это, не нужно. Еще раз, не занимайтесь богоборчеством. Ни к чему хорошему это не приводит. Прежде чем заниматься изменением с точки зрения божественного уровня, ну хотя бы на этот уровень давайте выйдем. Но чтобы что-то менять как боги, давайте богами станем. Недостаточно себя просто назвать богом или наследником богов. Давайте ими будем. И вот только тогда, когда мы такими станем, давайте уже будем думать, менять нам или менять. Почему именно будем думать? Потому что большинство богов менять-то ничего не собирается, потому что изначально все это было очень и очень хорошо устроено. Люди своим недоумыслением, пытаясь что-то изменить, ухудшают свое же, в первую очередь, состояние, ухудшают свою же жизнь. А если они живут по естеству, используя вот тут масло в голове и используя возможности, которые им даны свыше, они живут в счастье и достатке. Не в лаптях бегают, как это говорят. Вот, что там, в каменный век нас пытаетесь засунуть в лапти какие-то. Да глупости не говорите. Никогда мы этого не предлагали. Мы всегда говорили, используйте то, что у вас есть. Выбирайте из того, что есть самое лучшее. И будьте счастливы. Но не нарушайте своего естества, не нарушайте поконов. Вот и все. Так что задайте вопрос себе. А почему это произошло? И кто является вырожденцем в данном случае? Кто устроил это вырождение? Ну и так далее и тому подобное. Я думаю, что так. Так, ну а теперь надо так что-нибудь сделать, очень такое лицо загадочное, и очень тихо скажу. Это было написано в передаче только для взрослых. Только никому не говорите. И вот там Русь ведическая. Ну, нам обязательно надо уважить Русь ведическую. Тем более, это очень хороший человек. Написал вот такую реплику. Вот такой вопрос к нам. А как определить, человек тебе авторитет или учитель? Мы все смотрим на YouTube людей, которые несут знания в славянском мире. Может, в жизни-то и не встретимся. Так, ну опять, наверное, 25, начну с себя говорить, а потом будем по-другому. Или так же. Ну, мое мнение какое? Надо все-таки сравнивать. Вот человек говорит, человек делает хотя бы соответствие вот этого его начала параметров, чего он говорит и чего он сам делает. И что у него в итоге из того, что он говорит и делает, у него хотя бы у самого получается. Вот этот пункт. А второй пункт, это уже получается, тебе надо проверять от того, чего он говорит. Это можешь ты как-то использовать в жизни, чтобы тебе пользу дало? А можешь ли как-то вот то, что ты будешь использовать в жизни, оно поможет ли каким-то образом улучшить твою семью? А каким-то образом это все поможет, то, что вот через этого человека приходит, улучшить общество вокруг тебя? И, соответственно, последнее, это уже на уровне, получается, нашей всей страны, нашей державы. Будет ли там польза или нет? И, соответственно, если получается, что по всем пунктам ты видишь, что есть польза, то, соответственно, да, к такому человеку надо и прислушиваться, и использовать то, что он говорит. Если же какие-то возникают моменты, где пока не стыкуется, то ты можешь хотя бы начинать разбираться, чтобы понять, а почему это не стыкуется. Может, ты не так понял, может, он как-то не так доносил. А может, есть какие-то моменты, которые просто надо дополнить, и тогда все будет по этим четырем пунктам как надо. Мое мнение как-то так. Хорошее у тебя мнение. Опять ты сказал все то, что, в принципе, надо было сказать. И, в общем-то, я не знаю даже, что дополнить в данном случае. Но обязательно дополню, потому что ты меня к этому обязываешь и призываешь. Итак, как определить... Если мы не встречаемся, эти знания несут пользу или не несут? Во-первых, сейчас информация открыта. Вы же смотрите в Ютубе. Это означает, что человек уже где-то засветился и что-либо показал. И значит, есть какая-то информация об этом человеке. Просто изначально посмотрите, чем он занимается, где он живет, как он живет, есть ли у него семья, есть ли у него дети, если дети, то какие, если семья, то какая. Ну, если он, конечно, про семейные отношения говорит. Если человек рассказывает про то, как сажать сады, какими питаться растениями там, и чем-то еще, посмотрите, а он сам посадил сады, сам как растения выращивает или в супермаркете покупает, или просто ему приносят, и он их использует. Далее, посмотрите, про какие растения он рассказывает. Много в интернете сейчас справочников. И взвесьте. Вот то, что он говорит, вот эти растения есть, надо тогда-то, тогда-то. Ну, хотя бы, да, посмотрите, а можно ли вообще их есть? И в каком количестве они произрастают? И может так случиться, что, например, человек говорит про эти растения, что их надо есть, а получится, что это ядовитые растения, и много их не съешь. Они как, может быть, лекарства подойдут, а с точки зрения пищи нет. Может быть, урожай настолько скуден, что ну, съели один раз, а потом полгода будете сидеть голодать, к примеру. И так далее и тому подобное. То есть всегда смотрите с точки зрения, кто этот человек сам, о нем данные постарайтесь понять. Дальше изучите тематику, о которой он говорит, а не просто так сидите, глаза раскрыв, как здорово он рассказывает. Да, рассказывать можно очень здорово, очень красиво, но сам он применял это в жизни. Дальше, эти растения или эта практика взращивания, или этот образ жизни – они какие-то результаты дали, откройте, опять же, те же самые справочники, посмотрите на ведущих людей других и взвесьте. Если вы увидите, что то, что он говорит, им самим проверено, он сам это на практике применял, он сам так живет, он дальше, сделав это, улучшил себя, улучшил свою семью, улучшил общество, улучшил державу, то в этом случае тогда постарайтесь примерить к себе. А для вас это будет полезно? Для вашего рода, вашей семьи это полезно, для общества это полезно, для державы это полезно, и обратно, для державы, общества, семьи и вас. Если да, используйте, и благодарить этого человека. Если под вопросом что-то, изучите эту тему, посмотрите. Справочники, опять же, видео, ролики, литературу почитайте. И тогда вы дадите ответ, да или нет. Если нет, значит, что-то в датском государстве не так. Значит, что-то этот человек или придумывает, говоря ради красного словца, либо говорит потому, что его спрашивают, а он не может уронить своего лица, ему надо авторитет свой поддерживать. Ну, либо вас ведет специально куда-то не в ту сторону. Вот такие простые критерии здравомыслия я вам предлагаю на сегодняшний момент. Ну, а если еще применять критерии здравомыслия, которые уже были до этого озвучены, то вообще все сложится воедино, и вы будете говорящие головы и котов Леопольдов просто отщелкивать так на раз. Так что все достаточно просто. Ну и как определить, человек тебе авторитет или учитель? Да очень просто. Если он для вас авторитетен, значит, он ваш авторитет. Если он вас чему-то учит, значит, он ваш учитель. Здесь все очень и очень просто. А вот подходит ли вам этот авторитет? И не вымышленный ли он, не ли, вы ли его себе в авторитеты записали, а он никто? Не является ли он учителем, которого вы себе сами назначили, а он даже о вас и не знает, и не догадывается, да и взять от него нечего? Вот это уже вопрос к вам. И как это определить, я уже только что сказал. Просто смотрите с точки зрения здравомыслия. И тот, который известен, и тот, который я сейчас называл. Так что авторитет – это автор, который что-то утверждает и к которому прислушивается, а учитель – тот, который учит и у которого есть ученики. Вот если вы его ученик, значит, он ваш учитель. Нет такого, значит, вы не ученик его, и он не ваш учитель. Если его слова вам не отзываются, и вы не следуете этим словам, значит, вы не считаете его авторитетом. Ну вот, пожалуй, так можно ответить. Ты умеешь это очень коротко, емко объяснить. И получилось, как в анекдоте. Вот ежик, как определить, мальчик или девочка, да? А ты, говорит, его пни, и если он после этого... Если это полетело, то это ежиха. Если полетел, то мальчик. Ну, в общем-то, понятно, действительно. Если учат, значит учитель. А если авторитетный для вас, то авторитет. Ну, на этом наш цикл пока вот этот вот Санта-Барбарный ответов на вопросов пока у нас прекращается. Будем ждать новых реплик, новых вопросов, новых комментариев и под этими вопросами, и под новыми вопросами, и так далее, и тому подобное. Но только пишите не где бы на деревне дедушки, не абы как, а именно на наших официальных ресурсах. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org и на нашем официальном канале YouTube, адрес его youtube.com/slavradio. Будем ждать ваших ответов, будем ждать ваших вопросов. Подписывайтесь на канал, тогда вы сможете очень оперативно видеть, когда выходят новые ролики. А у нас они постоянно выходят, и много там чего бывает полезного и нужного. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за ответы на эти вопросы. Благодарю, Михаил. Ну, раз уж ты тему про ежиков поднял, и раз уж ты обозначил эту передачу как 16+, в тотом случае про ежиков и отвечу. Помните, что ежики тоже ошибаются. И печально, если они это понимают только тогда, когда слезают с кактуса. Ну, а на сим я с вами прощаюсь. В принципе, Михаил все уже сказал по поводу, куда писать и как писать. Дополню только. Как-то пришло мне длинное-длинное сообщение. Алексей, я смотрел все ваши ролики и постоянно комментировал, писал. Вы мне ни разу не ответили ни на один мой комментарий, ни на одно мое сообщение. Я хочу, чтобы вы это сделали. Вы что, меня игнорируете? Это не по-нашему, не по-славянски. Я задал вопрос. Скажите, пожалуйста, где вы нас писали? Где вы нас смотрели, где вы писали? И ответ меня очень сильно удивил. Он смотрел нас на каком-то канале в Ютубе, который к нам вообще отношения никакого не имеет. И на самом деле он там очень-очень много пишет постоянно. Ну, сейчас не знаю, пишет, нет. Писал постоянно очень-очень много. И там даже были возмущения. Ага, вот вы не по-славянски поступаете. Или боитесь меня, вы не отвечаете. И вот, наконец, он вошел на наш сайт, потому что везде написано slavradio.org, и через форум обратной связи мне вот такую тираду выдал. Но там еще было много-много вопросов, мы с ним пообщались, и все это улеглось. То есть человек начал слушать и смотреть нас на совершенно другом канале, который к нам отношения не имеет. Он там начал комментировать что-то. Он начал писать свои мысли, задавать вопросы. В конечном итоге, не получая ответов на свои вопросы и на реплики, только из-за того, что мы даже не имели представления про этот канал или про то, что кто-то там пишет, он стал придумывать уже сам какие-то варианты, почему мы не отвечаем, записал нас в очень недобрых и нехороших людей, которые его или боятся, потому не отвечают, или просто игнорят его, ну и так далее и тому подобное. Ну, хорошо, что хватило у него такого представления об этом мире для того, чтобы зайти на сайт и этот вопрос разъяснить по поводу уважения и неуважения. Обо всем было сказано, все было разрешено, так что не повторяйте вот такие вот варианты взаимодействия, а пишите именно туда, куда сказал вам Михаил. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушаете Народное славянское радио, слушайте и смотрите. С вами был Михаил Ять, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!